Грязно стало ушком. Десятый. Квартирку не, не переподпишешь. Она уже подписана. Внук прописала. Вчера внука прописала. Ой, хватит. В квартире внук прописан. Ты ебаная, блядь. Квартира бесхозная. Квартира внуку принадлежит. Внук уехал в Афганистан. Он чурочка. Чего, блядь? Внук чурка твой уехал в Афганистан с отцом. Квартира. Я его прописала, паскуда! Подпиши, прописала! Подпиши. Хуй тебе! Хуй соси, блядь! Сейчас психушку... Подавись своим хуем! Сейчас психушку вызову.